Когда с выбором одежды было покончено и представители магазина уехали, Андрей пригласил их обедать. Соловьев недоуменно хмыкнул, когда понял, что приглашение распространяется и на Марину. Раньше он не замечал за помощником избыточного гостеприимства. За столом, вопреки его ожиданиям, царило веселое оживление. Андрей явно был на подъеме, много шутил, рассказывал анекдоты. Марина хохотала, показывая ровные красивые зубки. И Соловьев размяк, расслабился. «Марина, вы замужем?» — спросил Андрей. «Нет», — ответила девушка, вертя в пальцах веточку петрушки. «А это существенно? Я просто не понимаю, куда смотрят мужчины», — заявил помощник. «Если уж такие женщины, как вы, ходят незамужними, то, значит, нынешнее поколение мужиков состоит сплошь из идиотов». «Андрей, вы не правы», — заметил Соловьев. «Дело не в том, что Марину замуж не берут, а в том, что среди мужчин нет того, кто ей понравился бы. Верно, Мариночка? Я уверен, что кавалеры к вам в очереди стоят». «Увы», — она улыбнулась, но глаза ее при этом оставались серьезными. «Не стоят». «Не может быть», — не поверил Соловьев. «Должны стоять». «Их, наверное, моя работа отпугивает. Женщина-компьютерщица. Это как-то... не знаю». Она снова улыбнулась, на этот раз смущенно. «Они думают, что я сама как компьютер, холодная и расчетливая». «Так переубедите их. Это нетрудно. Расплачьтесь, закатите истерику, начните капризничать». «Некому, Владимир Александрович, истерики закатывать». «Неужели так серьезно?» Он сочувственно покачал головой. «Или все дело в том, что вы сами замуж не хотите, только не признаетесь?» На этот раз Марина рассмеялась, звонко и от души. «Вы меня насквозь видите. Вас не обманешь». «А почему, Мариночка? Хотите свободной любви и частой смены впечатлений? Или боитесь тягот быта и хозяйства?» «Ни то, ни другое. Тут вы не угадали». «Так в чем же дело?» «Ни в чем. Просто один раз обожглась, больше не хочется». «Вы побывали замужем и неудачно», — догадался Соловьев. «Нет, я ухитрилась влюбиться в человека, который неправильно меня понял. Он был старше меня и решил, что мне нужны его деньги и связи. Я так и не смогла его переубедить». «Моя беда в том, что мне не нравятся молодые мужчины моего возраста. А те, кто нравится, уже обычно к этому возрасту имеют деньги и положение и начинают подозревать меня в корысти. Их можно понять, у меня же ни кола, ни двора. Да что мы все обо мне говорим, Владимир Александрович, это неинтересно». Только тут Соловьев заметил, что Андрей как бы выпал из беседы, и ему стало неловко. Парень, похоже, влюблен в Марину, а он, Соловьев, тянет одеяло на себя, перехватывая инициативу. «Вам еще долго возиться с моей машиной?» — спросил он, круто меняя тему разговора. «Нет, совсем чуть-чуть осталось. Сегодня закончу. Правда, мне придется, наверное, заглянуть к вам через пару дней, проверить, все ли в порядке. Этот новый вирус действительно очень коварный. Мне уже несколько раз казалось, что я его вытащила полностью, а через 10 минут опять что-то появляется. Но я его, кажется, перехитрила». После обеда Марина снова скрылась в кабинете, а Соловьев устроился в гостиной с книгой. Через некоторое время из кухни вышел Андрей. «Владимир Александрович, это жестоко», — сказал он решительно. «Зачем вы так с ней обращаетесь?» Соловьев оторвался от книги и изумленно взглянул на помощника. «Вы о чем? С кем я обращаюсь?» «Я о Марине. Она же влюблена в вас. Разве вы не видите? По уши влюблена. А вы ведете с ней такие разговоры. Да еще по самому больному бьете». «Какая чушь!» — возмутился он. «С чего вы это взяли?» «Да она сама сказала. Я же почти все время с ней в кабинете торчу, пока она работает. Она просто с ума сходит». «Глупости, Андрей». «Нет, не глупости», — упрямо возразил помощник. «Этого только слепой не увидит. Просто вы не хотите замечать». «Ну и что теперь?» — сердито сказал Соловьев. «Что я, по-вашему, должен теперь делать? Влюбилась? Это ее проблема, не мои». но вы можете хотя бы быть с ней помягче. Она говорит, что о таком мужчине, как вы, она мечтала всю жизнь». «Да?» — скептически поднял брови Владимир. «Об инвалиде, передвигающемся в коляске, она мечтала? Или о богатом владельце собственного дома?» «Вот и вы туда же», — в сердцах бросил Андрей. «Она как раз об этом и говорила вам за обедом. Никто не хочет видеть в ней человека. Все видят только щучку-потребительницу. А того, что вы умный, образованный, тонкий, интеллигентный, она, по-вашему, оценить не может? Между прочим, она считает вас очень красивым». «Что еще она считает?» — сухо спросил Соловьев. «Что в вас есть тайна. Настоящая мужская тайна, скрытая сила, невероятная притягательность. Она от вас совсем голову потеряла, а вы...» «Я не намерен это обсуждать», — жестко сказал Владимир, снова открывая книгу.